65. Матерь Агни-йоги. Даже в ритм каждодневного общения невозможно войти от себя, не отрешившись. Но самоотвержение от себя необходимо для того, чтобы контакт состоялся. А сколько всевозможных и постоянно мелькающих условий мешает ему и требует постоянного преодоления, то есть приложения силы. Недаром сказано, что Царствие Божие силою берется. И требуется великое упорство, настойчивость и постоянство в этом несломимом устремлении к свету. Мелькающие огоньки устремлений, сколько их угасает под дуновением тлетворного дыхания ветхого мира, и как трудно нести огонь устремления среди жизни обычной. Великим служением называем этот подвиг несения света среди не знающих света людей.